Немного Галича и Магомаев. В Дублтах всегда было очень интересно. Обстановка необычная, творческая, удивительная. Часто приезжал Михаил Казаков и приглашал всех друзей на 9-й этаж в холл, где, закрыв шторы от белого балтийского солнца, полулежа на диване, читал стихи, глядя на остальных полуприкрытыми выпуклыми глазами. Ахматову, Цветаеву, Мандельштама, Корнилова, Сашу Черного. Его натренированная память вмещала, наверное, всю антологию русской поэзии. Читал так, что захватывало дух, и, казалось, читает именно тебе лично. На низком журнальном столике стояла водка, железные рюмки-матрешки, одна в одну, и закуска, кто что принесет. Но пока он читал, никто и пошевелиться не мог. Слушали. А он все читал и читал, а все вокруг боялись вздохнуть. Пел Галич приблизительно в такой же обстановке с теми же неубиваемыми рюмками-матрешками. Пел, проверяя на нас свои новые песни. А как допевал последнюю, а потом на бис, еще и еще... Начинался разговор и его обычное приглашение перед уходом. «Ну, приходите ко мне. Сельдя заколем. Именно сельдя и именно заколем». И много рассказывал. Вспоминал, как встретился с Александром Вертинским в ресторане «Славянский базар». Галич туда зашел отметить в одиночестве очередной гонорар. Сел, назаказывал, устроился, стал ждать. Вдруг открылась дверь, и вошел Вертинский в цилиндре, черном длинном пальто и белом кашне. Устало оглядел зал, кивнул Галичу и сел за соседний столик. Подошел официант, Вертинский попросил только стакан чая. Ему принесли. «Не крепкий», — сказал он, — «я люблю крепкий». Поменяли. «Теперь уже не такой горячий. Он любит, чтоб пар шел. Принесли другой, крепкий, горячий. Там чаинки. Я так не люблю», — сказал Вертинский. «Процедили. Ну, он же ведь совсем остыл теперь», — закапризничал он. Пять раз гонял Вертинский пожилого официанта из-за стакана чая. Попросил счет, оплатил копейка в копейку, не оставив чаевых. Поднялся и вальяжно ушел. Галич жалостливо посмотрел на официанта, но тот слегка улыбнулся и мечтательно сказал: «Да, настоящий барин, сейчас таких нет». И ушел, покачивая головой. Ох, как много всего было в этом холле рассказано, и как жаль, что мало запомнилось. Приезжал к нам часто и Муслим Магомаев. Ходили в его любимый ресторан «Под лодками». Ели жареные в масле черные тминные сухарики с чесноком, салаку, как папа ее ласково называл, копчушку, пирожки с беконом, рыбу в молоке и горох с луком. Рижский бальзам Муслим не любил, предпочитал водку. В юрмальские рестораны ходили очень часто, и в Лидо, и в Юрос, везде. Муслим, как и любой кавказский мужчина, не то что любил готовить, на это у него и времени-то никогда не было, а имел какое-то особое чутье на готовку. Чаще общался с мамой на кухне, чем сидел за столом, и советовал, что из трав куда добавить, что из блюд готовить под крышкой, что без... Давал какие-то нужные и полезные кулинарные советы. От него мама узнала, что бывают котлеты не только из мясного фарша, но и с добавлением тертой картошки. Котлеты по-магомаевски. Бралась говяжья вырезка, прокручивалась через мясорубку, на мелкой терке натиралась одна сырая картофелина, одна небольшая луковка, немного чеснока, соль, перец, мелко нарезанная зелень и специи, формировались небольшие котлетки, жарились в масле. Под конец жарки сковородка накрывалась крышкой, и огонь выключался. «Почему только вырезка?» — спросила тогда. «Сухо ведь?» «А кроме вырезки одно время ничего не было», — говорит, «а потом так к более постным и привык». Еще часто у Магомаева делали на десерт русский вариант тирамису. Его подругой тогда была Мила Фиготина. Она нам этот рецепт и дала. Про итальянский тирамису тогда вообще мало кто знал, ведь за границу почти никто не ездил. А этот рецепт был очень хорош, хоть и безумно калорийен. Магомаев всегда взбивал крем самостоятельно, никого к этому важному делу не подпускал. А потом долго и тщательно соскребал пальцем с плошки и слизывал остатки крема. Усовершенствовал этот рецепт, придумав добавлять туда коньяк или ликер, но обычно лил слишком много. Русский тирамису по-магомаевски. 2 стакана воды и 4 чайные ложки молотого кофе вскипятить, процедить через марлю и остудить. 0,5 стакана сваренного кофе вылить в кастрюлю, засыпать 1 стакан сахара и вбить яйцо, все тщательно размешать. В оставшийся кофе влить еще 1 стакан воды, вскипятить в отдельной кастрюле, добавить немного коньяка или ликера и охладить. Размягченное сливочное масло взбивать, добавляя полученную сахарную массу с яйцом и порошок какао до получения крема. Овсяное печенье окунать в кофе с коньяком и выкладывать на тарелку слоями, смазывая каждый слой кремом. Украсить какао-порошком, посыпанным через сито. Вам понадобится 900 граммов овсяного печенья, 300 граммов сливочного масла, 1 стакан сахара, 1 яйцо, молотый кофе, какао-порошок, 2 стакана воды, коньяк или ликер Гран Марнье. Однажды после сольного концерта Муслима в колонном зале мы позвали всех друзей к нам в длинную и узкую, похожую на вагон, квартиру на Калининском проспекте отмечать концерт. На завтра был его день рождения, и всех пригласили в ресторан «Баку», где Муслим всегда накрывал роскошный стол, специально для этого случая вызывая проверенных своих поваров из Баку. Один отменно жарил шашлык, другой потрясающе варил плов, третий фантастически делал сыплят табака. Но это должно было случиться только завтра, а сегодня, пригласив кучу друзей с концерта, мама решила сделать вырезку с грибами в сметанном соусе. Просто, быстро и вкусно. Дело было вечернее, гостей много, голодных, послеконцертных, жаждущих выпить. Мама с Милой с порога бросились на кухню. Потихоньку подъезжал народ. Быстро нарезана сырокопченая колбаса, вынута на волю и ровно разложена селедка, залитая настояще пахнущим подсолнечным маслом, вымыта зелень, овощи и много-много зеленого салата, который будет обязательно с кефирной заправкой, наш фирменный. Поставлена вариться картошка в мундире. Нет ведь времени очистить, быстрее, быстрее. Да, водка из морозильника запотевшая, обжигающая, не дотронешься. Кромсаются грибы и на сковородку, и отбиваются ломти вырезки. Раз! Молотком, чтобы она распласталась, утоньшилась и размягчилась. А потом каждый кусок смазывается горчицей, перцем и на сухую раскаленную сковородку с диким шипением. Переворачиваются, и еще пару минут на другой стороне, затем солятся, добавляются уже успевшие выпустить влагу и подрумянятся грибы, и заливается все это, наконец, банкой сметаны. И сразу снимается сковородка с огня и шкварчит по дороге на стол, и вдруг какое-то неловкое движение, и вырезка с грибами летит в сметанной волне прямо на гостей. Немая сцена. Больше всего вырезки и сметаны досталось тогда Оскару Фельдсману. Один кусок даже сняли с его ботинка. Но неужели вы думаете, что в то дефицитное время можно было вот так просто выкинуть улетевшую вырезку? Что вы? Гости во главе с Муслимом ползали по полу, заглянули под стол, аккуратно собрали все мясо и отдали хозяйкам, чтобы те его помыли и выдали снова. «Да ладно вам!» Не выбрасывать же, другого горячего ведь нет. Быстро пожарили лук, соединили с картошкой и многострадальной вырезкой, снова залили сметаной, вскипятили и тихонечко, аккуратненько оттащили на стол. Новый вариант горячего блюда – практически реинкарнация. Съели все за милую душу, ели и нахваливали. А наш зеленый салат особенно. Зеленый салат с заправкой из кефира. 2-3 пучка зеленого листового салата промыть, обсушить, нарезать и выложить в большой салатник. Главное – приготовить вкусную заправку. Измельчить грецкие орехи, чеснок, кинзу в кашицу. Добавить кефир, сметану, сок лимона, соль, сахар. Перемешать и залить листья салата. Для заправки понадобится по 1 стакану кефира и сметаны, пучок нарезанной кинзы, измельченный зубчик чеснока, по щепотке соли и сахара, стакан или чуть больше измельченных грецких орехов, чтобы заправка была достаточно густой, сок половины лимона. Как-то родители организовали специально для Муслима рыбалку, и не где-то у берега, а в открытом, самом что ни на есть, Балтийском море. Договаривались аж с горкомом партии Юрмалы. Нас повезли на черных горкомовских «Волгах» к какому-то причалу и погрузили на рыболовецкий катер. Был небольшой штормик, совсем небольшой, нас качало, бросало, швыряло, мы прокляли все на свете. Но Муслим в прорезиненном рыбацком плаще с капюшоном героически вытягивал вместе с рыбаками сеть и разбирал рыбу. Видимо, делал это впервые и радовался, как ребенок. Все время спрашивал у рыбаков название рыб, рассматривал их и учился правильно держать под жабры. Улов был так себе, килограммов на 50-60, наверное. И почему-то помесь пресноводных рыб с морскими. Как такое могло быть? Были там лещи, клубок угрей, скумбрии, несколько судаков, какая-то мелочь в виде салаки, балтийской селедки, штук 5 коричневых и круглых, как поднос, больших односторонних камбал, и один затеганный всей остальной компанией лосось. Муслим долго его рассматривал, держал за жабры и что-то ему рассказывал. Когда мы, умученные и укачанные, вышли на берег, нам торжественно вручили 2 пакета. В одном лежал уже выпотрошенный лосось, в другом — шевелящимся и почмокивающим клубок угрей, которых так и не удалось распутать. Видимо, рыбаки отдали нам самую ценную рыбу. Лосось и клубок угрей. Когда мы приехали в Дом творчества, сразу со своими сумками пошли на кухню. Показали повару наш улов и стали решать, что делать. Можно было пустить лосось на стейки или потушить в сливках, но решили засолить его свежего по всем правилам. Так всем больше достанется. Лосось слабосоленый в травах. Лосось почистили, взяли филе вместе с кожей, хорошенько промыли и высушили салфетками, положили в фольгу и обсыпали филе солью, сахаром, перцем, сушеным розмарином и укропом. Сбрызнули водкой, завернули рыбу в фольгу и оставили на холоде на сутки. Кто любит посолонее, на 2 суток. Как готово, промыть, высушить салфетками и смазать оливковым маслом. Резать и есть. Лосось предполагался как чудесная закуска. Мы на самом деле держали его под гнетом всего пару часов, чтобы просолить к ужину. Но вот с угрями у нас все так просто не получилось. Их было много. Они шуршали в своем пакете на полу, и общаться с ними совсем не хотелось. Но раз уж мы взялись повару помогать, то что теперь ныть? Мы остались впятером. Папа, мама, я, Муслим и повар против шевелящегося клубка практически змей. Ни у кого из нас опыта общения с живыми крупными морскими угрями не было. Одна надежда была на повара. Мы стояли вокруг пакета и ждали, кто первый отважится к нему подойти. Никто не спешил. Тогда папа сказал: «Ну, давайте посмотрим». И стал развязывать пакет. Развязав, он медленно раскрыл его и отошел. «А вдруг они электрические?» — спросила я. «В школе мы это проходили, только отличить электрического от обычного я не взялась бы». Тут в дело вступил Муслим. Он взял со стола полотенце, бросил в пакет и с его помощью вынул одного змея. Огромного, метра полтора в длину. Всего их было пять, приблизительно такого же размера. Повар немного пришел в себя, вспомнил о своей профессии и принялся за дело. «Ну, змеи и есть». «Никогда не думал, что буду разделывать змей», — ворчал он. Он положил их в раковину, но они, немного очнувшись в холодной воде, заактивничали и стали пытаться вылезти. «Будем жарить в муке», — вынес приговор повар. Он взял деревянную толкушку и силой ударил бедного змея по голове. «Елки», — сказал Муслим, — «предупреждать надо». «Так у меня работа такая», — ухмыльнулся повар. Он сделал угрю надрез внизу головы, видимо, чтобы отсечь все нервы и прекратить его страдания. Потом каким-то макаром поддел кожу вокруг головы и снял ее, как чулок, и только потом отрезал голову и выпотрошил. Самое ужасное, что и без головы внутренности рыбина довольно сильно дергалась. А когда ее нарезали на куски и положили обваливаться в муке, то и эти несчастные обрубки продолжали слабо трепетать среди мучных сугробов, обваливаясь сами собой. Даже на раскаленной сковородке, практически в аду, в кипящем масле, уже даже и не рыба, а почти готовое блюдо, продолжало жить и издавать какие-то звуки. «Роба, я так не могу». «Это какое-то зверство», — сказала мама. «Да, я такого не ожидал. Ты как, Катюха, ничего?» Я была, конечно, ничего, но прыгающие по раскаленной сковородке куски угря потрясли меня даже больше, чем увиденная в детстве бегающая по двору курица с отрубленной головой. Вот она, поговорка в действии, как жареный уш на сковородке. В общем, никто из нас участвовать в дальнейшем приготовлении угря не захотел, вернее, не смог. Уж очень морально тяжелая эта процедура. А на вкус, да, очень даже. Долго потом Муслим этого угря вспоминал, когда видел на банкетах тарелку с аккуратно нарезанными ломтиками угря копченого, спрашивал: «А помнишь?» В общем, отдыхали активно и разнообразно. Я недавно даже нашла чудом уцелевшую фотографию, на которой Муслим пытается встать на водные лыжи на Леолупе. Удалось, надо сказать.